Теса подумал, несчастные люди, они не знают, что в четверг здесь будут немцы. Никто ничего не знает. Он решил выйти погулять. Может быть, на свежем воздухе пройдет эта тошнота. Черный город был невыносим. Полный криков, гудков, непонятных звуков. В подворотнях толпились люди. Теса услышал, говорят, Гомелен застрелился. Рейно удрал в Америку. Они-то удерут, а нам расхлебывать. Я немцев не боюсь. Мне что, я человек маленький, меня и немцы не тронут. А бомб я боюсь. Немцы — сволочь. Мне отец рассказывал, они в 15-м дядю Жака живым закопали. А Теса уже снюхался с Гитлером. Голоса замолкли. Теса стоял в темноте, прислонившись к фонарю. Сердце билось. Ему показалось, что по улице идут солдаты. Он закрыл глаза, сдержался, чтобы не крикнуть. Что за шаги? Но это были крупные капли дождя, падавшие на навес кафе. Никогда в жизни Теса не испытывал такого страха. Он едва добежал до ворот министерства. Как ребенок он обрадовался яркому свету в кабинете. Тогда загрохотали зенитки. Теса подбежал к окну и сейчас же отбежал. Немцы подходят к Парижу. Для немцев он красный. А рабочие говорят, что он снюхался с Гитлером. Все против него. Его приставят к стенке. Или растерзает. Что за грохот? Наверное, бомба упала рядом. Метит прямо в министерство. По 500 кило. Потом нельзя узнать, чей труп. Нужно что-то сделать. Спасаться. Теса метался по комнате, не зная, на что решиться. Садился и снова вскакивал. Его знобило. Наконец он позвонил. «Приготовьте машину». «И баки, я поеду за город в ставку». Когда Жулио в половине 12-го пришел за утешительными новостями, ему сказали, господин министр уехал в ставку. Жулио не стал переспрашивать. Он понесся домой. «Мари, укладывайся, мы сейчас же едем. Этот подлец уже удрал, ах, собака. Утром он мне заговаривал зубы. Когда-то говорили, крысы удирают с корабля. Ничего подобного, удирают капитаны. А крысу бросили. Но крыса не дура. Скорей, деточка, скорей». Все последние недели Жаннет казалась озабоченной, рассеянной. На самом деле она ни о чем не думала, ничем не интересовалась. Ее дни напоминали полузабытье тяжело больного. Пустота, которую она почувствовала после разрыва с Десером, была плотной, душной, непроницаемой. Жаннет продолжала работать в студии. Кругом говорили о военных событиях, врывали друг у друга последний выпуск газет. Жаннет не прислушивалась к разговорам. Как всегда, обманчиво, значительным голосом она продолжала расхваливать пилюли или ликеры, а потом повторяла перед микрофоном высокие, никому не нужные слова «дерево», «тишина», «ветер». Она давно перестала отличать стихи от рекламы. Да и то, что говорили до нее дикторы, казалось ей рекламой какой-то странной фирмы. Потоплено регистровых брутто-тонн. Замеченные масляные пятна. В воскресенье она бродила до вечера, стараясь забыться среди шума и суеты. Был чудесный день, и парижане, забыв о мрачных слухах, заполнили Булонский лес, играли в теннис, гребли, на тенистых террасах кафе тянули зеленую мятную настойку или золотистый оранжат. Малыши лепили из песка замысловатые пирожные. Жаннет увидала нарядного дрозда, он прихорашивался клювом. Она уныло сказала «Дрозд», и птица улетела. В одной из темных аллей Жаннет обогнала парочку. Солдат и девушка в розовом платье, веснушчатая, доверчивая. У солдата было по-детски важное лицо, черные усики. Он держал в руке каску. Девушка плакала. Он говорил, все кончится хорошо.